Играют все. Евгений Осьминожкин. Глава первая. Давно забытое чувство или привет. Раскаленная дорога извилась змеей, редкие машины, как пятна на ее шкуре. Чуть прибавил газу и спидометр начал нехотя двигать стрелку вправо. Только мотоцикл может подарить ощущение дороги, когда ветер со всех сторон, а ты несешься как пуля, разрывая плотный воздух. В городе лучше особо не разгоняться, слишком много неадекватов, можно не успеть притормозить или перестроиться. Но за городом все резко меняется. Все куда-то исчезают, хотя понятно куда. Они едут в 10 утра в город, спешат на работу, а не как я, после ночной смены мчусь домой. Развивая скорость, порой удовольствие получаю не от того, что кого-то обгоняю, а что не стою в пробке, как тысячи потеющих даже под кондиционерами, что стремятся в такие же душные офисы, как и их медлительные автомобили. Бииииии! Раздалось сзади, перебивая рев ветра. Посмотрел в боковое зеркало и резко сдал вправо, благо там никого нет. На меня на всех парах мчится спортивная красная тачка. Охре, успел произнести, как нахалка уже умчалась. А что там девушка, это я точно рассмотрел. Не успел подумать, куда так можно торопиться, как следом проскочил огромный джип с наглухо тонированными стеклами. Чуть мотнул головой, не веря в произошедшее, вроде бы не должны джипы так быстро ездить, он же меня как осла стоящего на обочине сделал. Миг и уже номер не рассмотреть. Любопытно, подумал я и прибавил газу. Понты, что мотоцикл никто не сможет обогнать, уже давно забыты. Особо в этом помогли друзья. Приходя на их могилы, видя улыбающиеся лица на гранитных камнях, так и хочется спросить, обогнал? Через минут 15 удалось нагнать торопык, все же поток хоть и жидкий, но маневрировать в нем на машине при таких скоростях разве что профессиональные гонщики смогут, да и то не знаю. Те в основном ездят по изученным трассам, а тут в любую секунду кто угодно может перестроиться или вообще притормозить, увидев что-нибудь интересное на обочине. Сначала не поверил, но второй удар джипа по спортивной легковушке расставил все по своим местам. Тот на скорости больше 150 упорно догоняет красную, и если впереди никого нет, то таранит сзади, пытается зайти сбоку, но мелкая не дает, подставляет зад. Видя происходящее, народ перестраивается вправо и сумасшедшие уезжают дальше. Впереди показались новые участники движения, идут рядом, проехать негде. Красная вжала клаксон, но впереди либо глухие, либо пофигисты запредельного уровня, не ускорились, не затормозили и не подвинулись. Благодаря этому джипу удалось заехать красной сбоку, ведь ей пришлось сбрасывать скорость, и тот резко двинул ее в бок, и та волчком закружилась и слетела с трассы. Все резко стали притормаживать, как и я. Джип метнулся к красной. Мне и парочке машин удалось вовремя остановиться, метров за 70 до аварии. Из джипа выскочили два амбала и рванули к красной легковушке. Через пару секунд из нее достали красивую девушку, на вид не больше 25, слишком молодая. Два удара в живот и в правый бок, и она падает, харкая кровью. Второй амбал хватает ее за руку и начинает тащить к джипу. Слева машины притормаживают, но стоило первому амбалу достать пистолет, как у всех резко появились более важные дела. Поток начал набирать скорость, видимо, больше не интересно. «А ты чего встал?» — рявкнул мне амбал с пистолетом. «Мотошлем тем хорош, что лица не видно, ему не понять, онемел я от страха или таращусь как идиот». Его напарник подволок несчастную в задние двери и наклонился ее поднять. Первый покосился на него, все же девка зачетная, а растрепанное платье уже не в силах сдержать всю красоту ее тела. Резкое движение, из-под мышки идеально спрятанный пистолет юркнул в ладонь в защитной перчатке, что никогда не скользит и не потеет. Амбал медленно стал возвращать взгляд на меня, грохнул выстрел, и в его плече появилась красная отметина, его дернуло. Второй выстрел в ногу, он падает. Перевел руку к джипу, его напарник не глухой. Любопытная морда высунулась, глядя на друга, ведь стрелять мог только он, кто-то еще вряд ли отважится, ведь все остальные трусливое чмо, а они хозяева жизни. Полсекунды показалось плечо, выстрел, он дернулся и, видимо, не такой выносливый, как первый, стал падать или же решил спрятаться. Посмотрел на первого, тот выронил пистолет, во взгляде обреченность, видимо, боль заглушает сознание, выходит, в него еще ни разу не стреляли, ни знаком с этим чувством. Отошел от мотоцикла, держа на прицеле первого, по его взгляду понял, где его напарник, и не глядя выстрелил перед джипом. Если тот и хотел выглянуть, сейчас затихарится. Открыл заднюю дверь джипа и спросил: «Живая?» «Да», — тихо простонала та. «Держаться за меня сможешь?» — спросил я. Она покосилась одним глазом, второй залит кровью. «Я на мотоцикле». Уголком рта ухмыльнулась и кивнула, отчего потом зажмурила глаза, явно пережидая головную боль. «Вылезай», — приказал я и отошел, оставляя дверь открытой. Первый амбал распластался будто убит, видимо ждет, когда к нему на волшебном вертолете прилетит чудесный доктор и избавит от всех проблем. Шорох привлек внимание, в ближайшие кусты кто-то нырнул, неплохой у него напарник. Теперь понятно, отчего он разлегся, понял, что прикрывать больше некому, а он на прицеле. Побитая и вся измазанная в траве и грязи красавица выползла из джипа, еле ковыляя побрела к мотоциклу, в правой руке на длинной лямке сумочка. «Ее можно было и отпустить», — посоветовал я. В ответ она одарила меня ненавистным взглядом единственного незалитого кровью глаза. Показалось, что готова умереть, но не отпустить сумочку — никогда не понимал женщин. Первым уселся на мотоцикл и, не сводя глаз с лежащего амбала, дождался, пока она сможет ко мне забраться. Если бы второй прятался еще за джипом, вряд ли у нее было бы столько времени, но сейчас никто не подгонял, и я не стал. «Ты кто?» — заорал лежащий амбал. В ответ я прострелил ему здоровую руку. Если не дурак, то кровью не истечет. Он заорал, заметался по земле. «Если помрет, так это самооборона, да и то, в том случае, если у меня кто-то будет спрашивать, а я тут огород разбивать не собираюсь». «Держишься?» — спросил я, чуть повернув голову. «Да», — ответила сзади красавица и постаралась посильнее меня обхватить. Хорошо хоть догадалась свою вожделенную сумочку перекинуть через плечо. На всякий пожарный разок выстрелил в сторону леса и резко стартанул. В спину ни одного выстрела не последовало. Мою куртку тяжеловато прострелить, а вот девушке могло достаться. Промчался пару километров, почувствовал, что ее хватка начинает ослабевать, видимо, потеря крови начала сказываться. Быстро свернул шоссе и заехал в ближайший лесок, где достаточно растительности, чтобы проезжающие мимо не увидели. Стоило остановиться, как девушка буквально сползла и рухнула на землю. «С собой у меня никакой помощи», — посмотрел на нее и газанул. Показалось, она что-то прохрипела, но все равно далеко не уползет. Метнулся в ближайшую аптеку, навигатор быстро показал ближайшую, затем купил бутылку воды и пачку салфеток, плюс несколько батончиков. «Ты как?» — спросил я, присаживаясь рядом с пытающейся уползти подальше окровавленной девушкой. «Я думала, ты уехал», — простонала она в ответ. «Далеко собралась?» — усмехнулся я. «Куда ползешь то? Иди к черту, дура, стой!» — прикрикнул я и резко ее перевернул. Да, неплохо по ней прошлись. Голова вся крови, но видно поверхностное, максимум сотрясение мозга, тогда шевелиться нельзя, а она тут ползает. Разорванное платье оголило одну грудь. «На», — сказал я и протянул ей открытую бутылку воды. «Тебе надо много пить, восстанавливай потерю крови». Она попыталась сесть, но рухнула обратно и, как тогда спрашивается, ползла. Приподнял ей голову и повернул на бок, подставил бутылку, чтобы могла начать пить. Вода, она не только жажду утоляет, она ж как эликсир жизни, когда ее в организме достаточно, то, считай, выкарабкаешься. Девушка сделала пару глотков и начала кашлять. «Все, не волнуйся», — утешил я. «Полежи, приди в себя, а я пока посмотрю, что у тебя за раны». Она закрыла глаза. На мои попытки ее отмыть и сразу прижечь раны перекисью водорода лишь шипела. Пару раз попыталась дернуть головой, но вовремя ее удержал, так что дальше еле слышного мата дело не пошло. Через полчаса ей вроде стало немного лучше. «Воды?» — попросила она. Повернул ей голову и дал написаться, на этот раз выпила полбутылки. «Ехать сможешь?» — спросил я. «Нет», — простонала она. «А придется», — возразил я. «Может, такси?» — тихо предложила она. «У меня есть деньги». «Дура», — констатировал я. Она зыркнула злобно уже двумя глазами, второй удалось отмыть. «Потом объясню, что дура», — пообещал я. «Ты вроде бы меньше меня». За эти слова показалось, она готова меня четвертовать. «Оденешь шлем, тогда не видно будет травм, да и куртку, пожалуй, одень, если и упадешь, то, считай, не пострадаешь», — продолжил я. Кроме шипения ничего в ответ не получил. Осторожно заставил ее подняться, дальше в лесочке отдыхать глупо. Вылечиться тут не получится, а дожидаться ищеек не стоит. Кое-как усадил ее на мотоцикл, с проклятиями в мой адрес натянул шлем, а уж куртку так и не удалось одеть, от ее тяжести ее ведет, чуть не падает с мотика. «Держись крепче, далеко ехать», — пообещал я и запустил мотоцикл. «Ты», — донеслось сзади. Осторожно выбрался из леса и окольными путями направился к своему дому. Тем и хорош частный дом, что у него есть гараж. На часах около 11, все на работе, так что никого из соседей не встретил, а даже если бы пересеклись, то мне не в первый привозить бабу домой, народ к этому уже давно привык. Когда дверь гаража опустилась, сначала сам слез, а затем подхватил уже сваливающуюся девушку. Пришлось нести на руках, что-то она совсем поплыла. Подойдя к двери дома, понял, что я дурак. Надо было сначала все двери открыть, а потом уже ее на руки брать. Но благо не старик, хватило ловкости и силы, чтобы провернуть пару раз ключ и дернуть за ручку, а ее уложил сразу же на диванчик в прихожей. Чай не зима, не замерзнет. Дальше все равно бы не донес. Там слишком тесно, ее макушкой бы все откосы пересчитал бы, как недавно ковром, что пришлось вытряхивать после очередной попойки. Глава 1.2. Где ванна? Раздалось сзади. Я вздрогнул, не каждый день ко мне кто-то подкрадывается в моем же доме. На входе, сразу же справа, ответил я, разглядывая больную. Лицо осунулось, кожа бледновата, да и стоит, держась за стену. «Тебя проводить?» – спросил я. Она окинула меня взглядом, мол, знаем, как ты провожаешь, за сиськи лишь бы подержаться. От подобного намека я лишь фыркнул, слишком много чести, отвернулся обратно к компу. «Хотя бы покажи, где она?» – послышалось сзади злое. Я обернулся. Вот только женщины умеют так, когда одновременно злятся и просят о помощи. Поднялся и пошел в ванну, что и правда неудачно расположено, на входе в дом, разделяя огромный дом на две части. Предлагать руку помощи не стал, сама дойдет, если уже обращает внимание на оголенную грудь, то значит оклемалась. «Вот», — показал я, когда она доковыляла до ванны, «буду нужен, не зови». Она было хотела кивнуть, но тут же осеклась. «Чего?» — спросила она тихо. «Не зови», — повторил я, «тут такое расстояние, что все равно не услышу, так что можешь не орать». «А как тогда быть?» — спросила она с надеждой, что все же не брошу. «Если дверь не закрывать, то могу услышать, но стоять здесь и ждать не буду. Пожалуйста, помоги», — проблеяла она и поддела лямку платья, что еще цела, и оно скользнуло вниз. Лифчик она, видимо, не носит, хорошо, хоть трусы на ней. Я окинул взглядом, да уж, она и правда хороша. Но она так пытливо на меня смотрит, что поддаться не хочется, мол, хрен ты откажешь, ведь вон я какая красивая, и чем тебе подсобить, — спросил я. Она покрутила головой. «Помоги залезть, боюсь упаду». «Помоги» от женщины практически всегда обозначает «сделай все за меня». Этот раз не стало исключением, собственно, я был к этому готов, поэтому поднял ее на руки и осторожно опустил в ванну. «Холодно», — пожаловалась она. «Достать?» — с насмешкой спросил я. «Воду включи», — попросила она раздраженно. Подал ей шланг душа и включил воду, терпеливо выслушал. «Горячий, холодный, горячий, холодный, еще холодный». Получив желаемое, она улеглась на покатую сторону ванны и принялась поливать себе на лицо. «У меня специфичная ванная, дом достался от деда, а он обладал своеобразным мышлением, поэтому массивная лестница находится в ванной комнате, места из-за нее мало, но я уже давно привык, зато всегда полно места, где посидеть. Сейчас как раз такой случай, даже посмотреть есть на что. Голая женщина, если не считать трусов, что мы так и не сняли, это приятное зрелище для любого мужика. Почему ты мне помог?» — спросила она, убрав поливалку от лица. «Тебе?» — опешил я. «С чего ты решила?» «А разве нет?» «Нет», — возразил я. «Я остановился посмотреть на аварию, а тут какой-то бандит направил на меня пистолет, а здесь уж извини рефлексы, стреляй первым или умри». «Ты тоже бандит?» — спросила она и посмотрела на меня. «Нет», — усмехнулся я. «Вообще-то это рефлекс любого служившего мужчины». «Значит, военный?» — подвела она итог. «Бывший», — уточнил я. «Не страшно было стрелять в людей?» — спросила она, проводя поливалкой над телом, видимо, ногам холодно. «Не в первый», — ответил я, внимательно следя за струями воды на ее теле. «Ты мне поможешь?» — спросила она и посмотрела мне в глаза. «А надо?» — спросил я в ответ. Она задумалась. «Думаю, да», — ответила она тихо. «Если бы не ты, быть может, уже была бы мертва. Чем насолила злым дядям?» «Дядя», — уточнила она и поморщилась. «Я трейдер, торгую на бирже. Сделала себе карьеру, заработала влиятельным людям много-много денег, и в один прекрасный момент мне представили очередного толстосума. Он вложился по-крупному, ожидался большой доход, но как это бывает, не свезло. Обычно люди с пониманием к этому относятся, дают время на реабилитацию, но тут не свезло второй раз, нервным он оказался, потребовал вывести деньги и компенсировать потери, мол, верни все, что взяла, а там и так убыло, да еще за вывод комиссия приличная, считай половины как не бывало, а таких денег у меня нет. Решила свалить, спросил я участливо, не сразу, ответила она, но после первой угрозы я поняла, что второй уже не будет. Мы помолчали, она поливая себя водой, видимо постепенно приходит в себя, а я любуюсь ее очаровательным телом. Надеюсь, когда она отойдет от стресса, то не начнет причитать: «Ах, ты видел меня голой, да как ты мог, ты воспользовался моим положением». Терпеть не могу девиц, считающих, что их тело это нечто сверхъестественное, а доступ к нему должен быть выложен исключительно из мрамора и подкатывать можно только на белоснежном Мерседесе. Насмотрелся, послышался вопрос. «А, что, очнулся я, насмотрелся», повторила незнакомка. «Я есть хочу». «Нет, что даже не покормишь», удивилась она. «Не е», засмеялся я, «не насмотрелся, слишком красивое тело, не каждый день такое увидишь». «Спасибо», искренне поблагодарила она. «Да, пожалуйста, не жалко. Правду всегда легко говорить, будь мы при других обстоятельствах, быть может, приударил бы, а хотя нет, чего это нет», возмутилась она. «Ты себя видела?» усмехнулся я. «Спорткар, потрясающая внешность, а раз говоришь, что еще сама заработала, так и при мозгах, наверное». «Спасибо, конечно», произнесла она, поливая на грудь, «ведь ноги наконец-то утонули, но что-то от тебя это звучит не особо лестно». «Почему же», возразил я, «у тебя все есть, так чего тебе еще желать? Тебя послушать, так я есть сама у себя, и мне это должно быть достаточно», сказала она. «Ну, если так посмотреть, то да, не хватает только благородного принца на белом коне с потрясающей эрекцией». «Это я про принца», уточнил я. «Спасибо, я поняла», она улыбнулась. «А ты разве не он?» Я засмеялся. «Красавица, оглянись, это похоже на сказочный дворец?» «Нет, вот и оно. Принцы живут в дворцах и ездят на дорогих каретах». «Так, может, ты заколдованный?» — подсказала она. «В проспиртованный я бы еще поверил», — я усмехнулся. «А вот в заколдованный вряд ли». «Ладно, вытаскивай меня отсюда, есть дико хочу», — попросила незнакомка. Осторожно ее поднял, оттер сухим большим полотенцем, сама она и правда еле шевелится. «Люди взрослые, считай как у врача, никакого сексуального подтекста. Ну разве что я сейчас вполне бы сошел за принца с хорошей эрекцией». Далее, обернув ее двумя полотенцами, закрыв верх и низ, она все же стащила с себя трусики, в мокрых, полагаю, не очень. «Черную нитку я бросил на лестницу, чтобы такому высохнуть даже 5 минут много. Проводил ее на кухню, а это две двери, без помощи не дойдет». «Чего есть привыкла?» — спросил я, глядя в холодильник. «А что есть?» — прозвучал ответ. «Вариант ничего устроит», — ответил я, смеясь. «Врешь, такого быть не может», — не поверила она и наклонилась, сидя за столом. Я отодвинулся, показывая содержимое холодильника, что практически напротив входа в маленькую кухню. Одинокая банка маслины, забившаяся в угол на нижней полке, кусочек масла, вот и все содержимое. «Как ты тогда питаешься?» — задала она резонный вопрос. «Поход в магазин запланирован был на час назад, но нельзя же до такой степени все съедать». «Почему?» — не понял я. «Если правильно все рассчитать, то ничего не пропадает. Нет причин в холодильнике держать кучу портящихся продуктов и постоянно решать, есть что хочется или что скоро испортится. А попытаешься и то, и другое, то начнет пузо расти. Подай телефон, я закажу еду», — улыбаясь, попросила она. «Не получится», — ответил я и прикусил нижнюю губу. «Чего? Почему это?» — не поняла она. «Я его выбросил». «Чего? Я его выбросил», — повторил я и посмотрел ей в глаза. «Когда в кого-то стреляешь, то обычно не даешь им возможность тебя отследить по GPS. Хочешь сказать, в твоем телефоне нет GPS? Пользуешься доисторическим?» — спросила она сердито. «В моем есть, но твои преследователи его номер не знают», — пояснил я. Она мелко кивнула, признавая мою правоту, но все равно сердится. «А сумочка?» — быстро спросила она. Я поднялся и сходил за ее сокровищем. Она выхватила это маленькое недоразумение и быстро проверила его содержимое. Даже смогла меня удивить, когда любовно прижала к себе не кредитные карточки, а обычную флешку. Что-то важное?» – спросил я. Она покосилась, боясь говорить правду, но быстро поняла, что не от меня надо скрываться. «Здесь все мои деньги», – пояснила она. «А чего не на карточках?» – спросил я. Она улыбнулась. «Не держи меня за дуру, ими где воспользовался, там сразу же и попался», – ответила она. «Выходит, денег у тебя нет?» – спросил я. Она достала кошелек и вытащила несколько банкнот с цифрой 5 и 2 нулями в формате евро. «Думаю, на поесть хватит», – с улыбкой ответила она. «Ладно, угощаю», – произнес я. «Бедным принято подавать». Она было сунула мне деньги, полагая, что уже купила себе роскошный обед, хотя до него еще часа два, так что пусть будет поздний завтрак, и тут вынуждена убрала бумажки обратно, понимая, что мне они не нужны. «Суши роллы и прочую женскую рыбную хрень ешь?» – спросил я. Она кивнула. Я достал мобилу и заказал два сета, где побольше разнообразной дряни, себе взял три пиццы и два ящика пива. Все заказываемое озвучивал, она не удержалась и спросила. «Мы же столько не съедим, зачем столько? А ты хочешь вызвать врача на дом и с доставкой на дом заказ из аптеки?» – усмехнулся я. «Проще тогда твою фотку на воротах повесить и написать «она здесь». Убивать просьба аккуратно, я почистил ковер недавно». «Не поняла, все в нашем мире отслеживается», — пояснил я, «так что первоначальный поиск не должен нас выдать». «Так ведь везде камеры», — сказала она и в испуге закрыла ладошкой рот. «Камеры не работают», — ответил я, «точнее сами камеры работают, но видео не сохраняется». «Откуда ты знаешь?» «Потому как я сам вчера жесткие диски отсоединял». «Зачем? Допрос что ли?» — ухмыльнулся я. «Деньги выделили, пришла пора менять». «А отчего такая путаница?» Не унималась она. «Ведь должен был одни убрать, а другие сразу поставить». «Должен был», согласился я. «Но деньги выделили не заблаговременно, а когда жесткие диски уже полетели. Запасных нет, а потом деньги дали, а время еще не выделили. Так что когда будет рабочее время, то съезжу куплю, привезу и поставлю». «А сменщик? А у тебя есть сменщик?» — в свою очередь спросил я. Она помотала головой и сразу об этом пожалела. «Так же и у меня, так что не парься, считай, Бог помог, проехали в самый нужный момент». «А не боишься, что за тобой придут?» — в испуге спросила она. «А меня то за что?» — сделал удивленный вид и продолжил. «Не я же у них деньги украл». «Я не крала». «Неважно», — отмахнулся я. «А насчет прийти, убить, резать, насиловать?» На последнем слове она поморщилась. Отметил, что убить и резать ее не смутило. «Никто не придет, а придет, так у меня огород большой, есть где хоронить». «Так уверен в своих силах?» — спросила она вызывающе. «Нет», — ответил я честно, «но бояться перестал еще в армии. Когда у твоего друга пуля разрывает голову, а ты вжимаешься в землю, то в первый раз страшно, да и в десятый, пятидесятый страшно. А когда возвращаешься живым, то дебилов, размахивающих пистолетами как флажками, как-то не замечаешь, как малые дети на утреннике, честное слово». «Когда еду привезут?» — спросила она, пытаясь сменить тему. «По виду непонятно, чего там надумала. Обещают через час 10, там ведь много разных пицц, так что потерпим», — ответил я. «Пойду прилягу», — сказала она и попыталась встать, но ее повело и плюхнулась обратно. «Давай помогу», — предложил я и подхватил ее подмышку. Глава 1.3. Обессиленная спящая королева чуть поклевала рыбные кругляши и отрубилась. Трех кусков пиццы мне хватило, чтобы наесться, а чтобы не засыпать с полным желудком, пришлось подниматься на чердак, в мой личный спортзал. Час растяжки и после 40 минут силовых упражнений, быстрой души тоже на боковую. Проснулся как обычно в 7 вечера, из-за задержки в пути и небольшого происшествия поспал меньше 7 часов. Чувствуется легкая нехватка энергии. Это когда тебе 18, то энергия бьет фонтаном, тратишь ее без ограничений, но когда приблизился к четвертому десятку, то еще на многое способен, но пределы своих сил уже ощущаешь. Надя сладко посапывает на диване в зале, спешно удалось познакомиться, пока жевали заказанную еду. Она сначала попыталась есть китайскими палочками, но быстро сдалась. Ни один кругляш риса с сырой рыбой не удалось ими поднести ко рту и дальше уже ела как всякий русский человек, как удобнее. Глядя на нее, даже не подумаешь, что такая от кого-то может бежать. Кажется, с таким телом бывают только в любовницах олигархов, депутатов и главарей банд. А нет, не повезло ей, природа одарила мозгами, умеет не только ноги раздвигать. Хотя опять же от проблем ее это не уберегло. Забавная нынче молодежь, вроде бы все есть, но им все мало. Мне в ее возрасте, не хочу даже вспоминать. Тогда я ничего кроме формы не носил. Никак насмотреться не можешь, услышал я ехидное замечание. Надежда, оказывается, проснулась и наблюдала за мною из-под приспущенных век. Вроде того, не стал я отрицать очевидное. Она победно улыбнулась. Чаю можно? Можно, ответил я. Где кухня, знаешь, хозяйничай. Она было что-то хотела сказать, но я встал и пошел в кабинет. Ты куда? Послышалось сзади. Надо позвонить. Кому? Я обернулся. К чему допрос? Она выдержала взгляд. Так просто, любопытно. Иди чай делай, мне две сахара. Она фыркнула, но все же поднялась и направилась в кухню. Начавшая сползать полотенце вовремя подхватила, обернулась ко мне, мол, так и думала, ты все ждешь, когда оно упадет. Я мысленно себя выругал и пошел в кабинет. Набрал номер, в телефоне раздались гудки. Привет, первым поздоровался я. Нужно человечка спрятать. Да, у меня, да в любое время, но лучше сегодня. Говорит, что деньги есть. Хорошо, жду. Послышался тихий мат. Пришлось идти на помощь. Красавица зажигает спичку за спичкой, подносит к плите, но та почему-то отказывается сама подавать газ, открывать конфорку и зажигаться. Помощь? Спросил я участливо. У тебя плита сломана, поебедничала она. Ну, конечно, произнес я и чуть надавил на ручку конфорки, повернула пьезозажигалкой, поджег выходящий газ. Смотри, починил. Что это за древность? Возмутилась Надежда. У тебя что, нет денег на нормальную плиту? Отойди, распорядился я. Небось и в чайник воды на дне налила. Так тяжело же начала она оправдываться. Уйди, говорю же, приказал я погромче. Она плюхнулась за кухонный стол. Пришлось обходить и самому наливать чайник. С чем чай будешь? Спросил я. Так у тебя ничего нет, напомнила она, делая вид, что я дурак. Не с пиццей же или роллами чай пить. Ты, можно сказать, в деревне, укорил я. Вряд ли найдешь хоть один дом без заваленного подпола с вареньем. Так что с каким будешь чай пить, а какое есть? Не тупи, одернул я ее. Говори, с каким будешь, из киви. Ясно, произнес я, поднимаясь. Так бы и сказала, что любишь клубничное. В спину донеслось ее фырчание. Как же нет варенья из киви? Не растет это киви у нас, так что и варенья такого нет. А у кого есть, те сидят по домам и в гости с глупыми запросами не ходят. От ворот послышался лай. Я нажал на кнопку на брелоке. Варенье отменяется, надо идти встречать гостя. Гурген, как обычно, явился в кожаном наряде. Мужику под тридцатник, а все ведет себя как подросток. Понимаю, байкеры и все такое, но все же количество кожи зашкаливает, ведь есть и другие материалы, ничуть не хуже. «Привет», – поздоровался я и протянул руку. «Привет», – ответил он, пожал ладонь и прошел в дом. «Ну, показывай, ща только сбегаю за вареньем. Чай что ли пьете?» – изумился он. «Да ты там раздевайся, а то как не родной», – скомандовал я и выскочил на улицу. Вход в подвал правее главного входа, через небольшую комнату ведет лестница в глубины фундамента, где ничего не гниет и не портится из-за постоянного холода. Прихватил банку побольше. «Давай помогу», — поднялся Гурген из-за стола. «Сиди уж», — усмехнулся я. Быстро ополоснул банку от пыли. Достал широкую вазочку, перелил варенье. «Ух, запах!» — потянула носом Надя. «Местная киви», — подколол ее. «Чего?» — не понял Гурген. «Не обращай внимания», — ответила ему Надя. «Дурак, он и в старости дурак». «Это он то старый?» — удивился Гурген. «Я в одних плавках». Гурген в байкерском костюме и Надя в одном очень большом полотенце, компашка еще та. Но если у Гургена восточные крови скрывают возраст, то на моем лице пара морщинок уже есть, да и далеко не все волосы на голове сохранились. Так что для нее мы и правда уже старики. «Надь, это Гурген», — сообщил я, игнорируя его вопрос. «Он поможет тебе уехать». «Уехать?» — испуганно спросила она и отдернула руку, будто зачерпывала не варенье, а ковыряла мину. «Ну да, ты же хотела скрыться», — пояснил я, поставил три кружки на стол, в каждую кинул по пакетику с чаем, а сахарницу в центр стола. Каждый сам разберется, сколько ему хочется. Гурген — специалист по людям, желающим хорошенько отдохнуть без посторонних глаз. Друг откровенно улыбнулся. «Ты вроде как собиралась умчаться подальше». «Так вот, Гурген — мастер по этому делу. На красивой красной машине на всех парах тебя не повезет. Скорее всего, уедешь на тихой неприметной Ниве». Гурген кивнул. «Никуда я не поеду», — заявила Надя. Я открыл рот, собираясь положить туда варенье, но так и замер. Гурген вопросительно посмотрел на меня. «Как это не поедешь? Ты что же вернешься в Москву?» – спросил я. «Нет, я останусь здесь, с тобой», – заявила она нагло. Я все же засунул себе в рот ложку с вареньем и не спешил ее доставать. Друг постарался отвернуться и якобы незаметно улыбнуться. «Погоди», – произнес я наконец-то. «Я чего-то не понял. Ты хотела уехать?» – она кивнула. «Так вот, пригласил тебе специалиста, он поможет. Человек проверенный, надежный. Кстати, от кого бежишь, а то вдруг спрячет у него же на даче». «Да, желательно поподробнее», – попросил Гурген. Надя сначала посмотрела на него, потом на меня, затем вновь на него. «Рассказать то расскажу», – ответила она, – «но никуда не поеду. У женщин настроение и мнение очень часто меняются, так что ни я, ни Гурген мешать ей рассказывать не стали. Если есть возможность от женщины получить хоть какие-нибудь данные, то мешать ей нельзя. И так все остальное время будут занимать ее мнение и желание». Рассказ уместился в 3 минуты, может чуть больше. Нервный дядя оказался губернатором Владимирской области, так что в столице практически живет, подгребая под себя обширные возможности. О нем она практически ничего не сказала, даже описания не требовалось, достаточно было вбить в поиск в мобиле и изучая не хочу. Первая встреча была 2 недели назад, тогда-то и перевели деньги. 2 дня назад был серьезный скачок на бирже, и дядя занервничал за свои сбережения. Попытки объяснить, что все восстановимо, нужно только время, оказалось, его только злят. На следующий день он позвонил и потребовал вернуть деньги. А сегодня с утра прислал машину, объяснение, что у нее такой суммы при себе нет, да и быть не может, им никак не учитывались. И стоило нарисоваться 2 амбалам, как умная девочка поняла, что охранники на работе будут лишь смотреть, как ее уговаривают пройти в джип. А как ей дальше придется отрабатывать якобы потраченные средства, воображение нарисовало за секунду. «И что никто не вмешался?» – спросил Гурген. «Ведь у тебя должны быть средства и других людей. Им невыгодно твое исчезновение. Стоит им только узнать, что у меня какие-то проблемы, то, полагаю, их действия будут аналогичны», – сообщила Надя кисло. «Конечно же, не все до такой степени отморозки, но что потребуют вывести деньги, это точно. Народ за свои копейки держится руки, ногами и зубами. Так ни копейки же», – пожурил я. «Ну это я так, к слову», – повинилась Надя. «Все же отдают на раскрутку не последние». «Тут ты права», – согласился Гурген. «Народ понимает, что может денег лишиться, так что дают то, что могут вернуть. Может не быстро, но могут. Так что спасибо тебе, друг», произнесла Надя Гургену. «Но я никуда не поеду». Гурген вопросительно посмотрел на меня. «Сам ничего не понимаю», — начал я оправдываться. «То помоги, то никуда не поеду. Я, может, и в жопе», — встряла Надя, — «но далеко не дура. Твой друг меня может увести, но где гарантия, что там не окажется любопытных глаз, что за копейку другую подскажут, где я нахожусь?» «Обижаешь», — вклинился Гурген. «В любой регион увезу. Горы, моря, все что захочешь. Живи как хочешь, если деньги есть». «Спасибо», — притворно поблагодарила его Надя. «Но не надо, люди везде одинаковые. Не смотри так, сердечный друг. Прятаться в глухой деревне, где есть только свет и хлеб привозит раз в неделю, я не буду. Такая жизнь не для меня, уж лучше сразу сдохнуть». «Да, но и у меня ты остаться не можешь», — сказал я. «Почему?» — спросила она обиженно. «Выгонишь, чтобы убили?» Гурген посмотрел осуждающе. У Нади увлажнились глаза. «Да, не гоню я тебя», — начал я оправдываться. «Просто как-то, ну, неправильно это. Да из чего ты решила, что здесь тебе лучше, чем в схроне Гургена?» «Я, может, красивая, но не дура», — уличила Надя. «То, с какой легкостью ты меня вытащил, да и сейчас сидишь, чай пьешь, будто еще с утра ни в кого не стрелял. Думаешь, где-то еще найдется такой же сумасшедший, что решит меня защитить, и притом оставаясь таким спокойным?» Гурген заржал в голос. «А знаешь, она права», — сообщил он, отсмеявшись. «Но ты не можешь здесь остаться», — возразил я. «У меня своя жизнь, у тебя своя. Я не помешаю», — пообещала она. «Но ко мне приходят люди», — начал я перечислять. «Друзья, женщины. Им нельзя будет меня видеть?» — спросила она. «Почему же нет?» «Можно», — ответил я. «Ну просто, ко мне будут приходить не только чай пить». Гурген начал тихо сопеть, сдерживая смех. «А чем я хуже?» — задала она вопрос. Гурген аж поперхнулся чаем. «Пожалуй, я пойду», — сказал он и быстро поднялся. «Думаю, вам тут есть что обсудить. Рад был знакомству. Будет нужна помощь, обращайся». Он протянул ей визитку. «Там указано, что его компания по доставке поможет доставить любой груз в любую точку мира. Обычная визитка логистической компании. Она взяла и поблагодарила. «Я пошел провожать. Ты лучше хотя бы недельку пьянки не закатывай», — подсказал друг в дверях. «Иди уже, советчик», — сказал я и закрыл за ним дверь. Я вернулся на кухню. «И как это понимать?» — спросил я, глядя на нее сердито. «Я хочу жить», — ответила она, глядя мне в глаза. «Так что от тебя ни на шаг. Сильно захотелось покурить, но бросил лет 20 назад, а может и больше». Но в такие моменты всегда почему-то вспоминается подростковая привычка. Глава 2. 1. «Давай разберемся», — сказал я и присел на стул. Надежда шумно выдохнула, и полотенце медленно начало с нее сползать. Мы оба стали наблюдать, как оно раскручивается и оголяет ее восхитительное тело. «Может, оденешься?» — спросил я. «А что, так не получается общаться?» — спросила она ехидно. «Почему же можно и так? Но к чему эти приемчики?» «Хорошо», — сдалась она быстро. «Не подскажешь, во что мне одеться? В разорванное платье? Так с ним будет так же, как сейчас. Хм», — задумался я, — «в этом она права. Пошли, я дам тебе что-нибудь из своей одежды». Я поднялся, но она осталась сидеть. Вопросительно на ее глянул. «Ты так видишь ситуацию?» — спросила она серьезно. «Ты о чем? Можешь мне растолковать? Что ты делаешь?» — спросила она требовательно, всем видом выражая готовность слушать.